Получается, что у бандитов есть еще одна Лешка, и если Юлия еще жива, то находиться она может и там. Перед Сашкой вставала дилемма: накрыть находящихся в доме греческих коммерсантов, или начать игру и заставить всю банду собраться в одном месте. Он уже успел насчитать 12 участников этой трагикомедии, а сколько их всего, одному Богу известно. Именно так он и высказался Сергею Мефодиевичу, когда тот, не выдержав напряжения, решился позвонить ему. «Что делать станешь?» – спросил князь с заметной растерянностью в голосе. «Пора выходить на сцену», – вздохнул Сашка, мрачно скривившись. «Вечно торчать на станции я не могу. К тому же они легко могут проверить, там я или нет. Значит так, сейчас я соберусь и поеду к графу, а ты прикажи жандармам окружить пустырь, что за Путиловским заводом. И самое главное, пусть сидят тихо. Как долго им там сидеть?» Подобравшись, уточнил Алексей Михайлович. «Хоть до завтрашнего вечера, я буду упираться и требовать встречи именно там. Если им нужен именно я, то рано или поздно они согласятся и сразу побегут проверять пустырь. Свидетели им не нужны. А почему именно на пустыре?» Подумав, спросил князь. «Не проще предложить им встречу где-то в людном месте?» «Проще, но на это они никогда не пойдут», — кивнул Сашка. «Им ведь не просто нужно избавиться от меня любой ценой. Им еще желательно уйти с места. Одним махом. Да, и еще. Как только я дам сигнал, пусть жандармы отключат телефон в том доме. Это еще зачем?» Не понял князь. «А затем, что в этом случае им придется отправить на другую Лешку посыльного, а за ним можно будет проследить. А что этим отвечать прикажешь?» Недоумевал князь. «Обрыв провода. Мастера уже ищут место обрыва», — отмахнулся Сашка. «Это техника, и она иногда ломается. Будет даже достовернее, если отключить сразу несколько номеров в том районе». «Ну, ты и накрутил», — растерянно проворчал Алексей Михайлович и, поднявшись, снял телефонную трубку. Связавшись с жандармами, он быстро объяснил им, что нужно делать, и, прикрыв ладонью микрофон, уточнил у Сашки: «А сигнал какой будет?» «Пусть посадит на коммутаторе своего человека, который будет слушать все переговоры. Как только я назначу встречу, снова свяжусь с коммутатором и скажу только одно слово: начали. Это и будет сигнал». «Как-то сложно все», — покачал князь головой. «Я не могу рисковать жизнью ни в чем не повинной девушки», — вздохнул Сашка. «А коммутатор они точно прослушать не смогут. Разве это возможно?» — удивился князь. «Потом покажу», — снова отмахнулся парень и, поднявшись, отправился к себе в спальню готовиться. Оставив дома большой пистолет, он сунул его маленького собрата в рукав и уложил за спину, за ремень 5 снаряженных обоим к нему. С сожалением покачав в руке кинжалы, он уложил за пояс 5 метательных ножей и, застегнув жилет, внимательно оглядел свое отражение в зеркале. Благодаря габаритам все оружие было надежно скрыто от взгляда. Обыскивать же себя тщательно Сашка позволять не собирался. Теперь, даже охлопав его карманы, дилетант решит, что он безоружен. А настоящих профессионалов против него не выступало. В этом Сашка был почему-то уверен. Слишком грубо и по-дилетантски все делалось. Вернувшись в кабинет, парень сходу наткнулся на встревоженный взгляд деда и, чуть улыбнувшись, решительно шагнул к нему, раскрывая объятия. «Все будет хорошо, деда. Не волнуйся», — тихо пообещал он, обнимая старика. «Храни тебя Бог, Сашенька», — судорожно вздохнул князь, сжимая его в объятиях. «Благослови», — повинуясь какому-то наитию, попросил Сашка, опускаясь на одно колено. Перекрестив его, Алексей Михайлович скороговоркой прочел молитву и, пряча повлажневшие глаза, тяжело вернулся за рабочий стол. Выскочив из кабинета, Сашка кликнул Захара и спустился к машине. Спустя 20 минут они вошли в уже знакомый дом. Граф Ростовцев, едва завидев парня, тут же вцепился ему в рукав, требуя новостей. «Граф, возьмите себя в руки, вы же мужчина», — не выдержав, зло прошипел Сашка, одним резким движением вырывая руку из его пальцев. Стушевавшись от такой отповеди, Сергей Мефодиевич заставил себя немного успокоиться и, проводив парня в кабинет, где стоял телефон, устало спросил: «Желаете чего-нибудь, Александр Викторович?» «Благодарствую, Сергей Мефодиевич», — качнул Сашка головой. «Давайте просто присядем и подождем». «Чего?» — не понял граф. «Звонка похитителей», — вздохнул парень. «А вы пока прикажите принести то, что вы приготовили для выкупа». «Все уже давно готово», — отмахнулся Ростовцев. «В сейфе пакет лежит», — кивнул он на солидный железный ящик, стоявший в углу. «Я только одного понять не могу», — принялся размышлять вслух парень. Почему они решили взять именно вашу дочь? Вот этот момент у меня ни в какие рамки не укладывается. Может быть потому, что я принадлежу к партии, которая поддерживает вашего деда. Осторожно предположил граф. Не сходится, мотнул Сашка головой. Таких людей много и у всех у них есть дети. Скорее, тут дело касается ваших предварительных договоренностей о нашей возможной свадьбе. Но опять-таки, ведь ничего не сложилось. Не понимаю, снова качнул Сашка головой. А кто вообще знал об этом разговоре? Вдруг спросил он, повернувшись к графу. Трудно вот так сразу сказать, растерялся тот. Садитесь за стол, берите бумагу, перо и начинайте составлять список всех причастных, жестко приказал парень. И не вздумайте кого-то упустить. Это дело весьма непростое. И даже случайного разговора могло хватить, чтобы бандиты сделали мишенью вашу семью. Вы меня поняли? Вполне, подумав, решительно кивнул Ростовцев и, пересев к столу, взялся за дело. Сам же Сашка, в очередной раз достав трубку, принялся набивать ее, попутно обдумывая все случившееся. Но как ни крутил он ситуацию, ясной картины все равно не вырисовывалось. Не спеша закурив, он выпустил клуб ароматного дыма и мрачно покосился на телефон, стоявший на рабочем столе графа. Словно в ответ на этот взгляд, аппарат разразился длинным звонком. Вздрогнув, Сергей Мефодиевич выронил перо и, дождавшись разрешающего кивка парня, снял трубку после третьего звонка. «Это вас, князь», — дрогнувшим голосом сообщил он, протягивая Сашке трубку. Легко поднявшись, парень взял ее и, приложив к уху, сухо произнес: «Слушаю вас, возьмешь золото и приедешь на Черную речку». Сходу взяли быка за рога на той стороне провода. «Я никуда не поеду, пока вы не дадите трубку Юлии Сергеевне, и я не буду уверен, что она жива», — оборвал поток инструкций Сашка. «И вообще, если хотите получить выкуп, то место обмена назначу я. Тебе прислать ее по кусочкам», — заорал его собеседник. «И не забудь коробочку бантиком перевязать», — фыркнул Сашка и положил трубку. «Что вы делаете?» — завопил граф, вскакивая из-за стола. «Они же убьют ее». «Не убьют», — твердо ответил Сашка, глядя ему в глаза. «Сядьте, граф, и вернитесь к делу, а переговоры оставьте мне. Им нужен я, а не ваша дочь, и на этом я буду играть. И пока я здесь, ее не тронут. Другой вопрос, если бы я просто отказался участвовать, тогда они имели бы все шансы меня попросту ославить и закончить эту историю. А раз я вступил в игру, то они пойдут до конца. А теперь просто ждем». Едва прозвучали эти слова, как телефон задребезжал снова. На этот раз трубку Сашка снял сам. «Бросишь трубку еще раз, и она умрет», — услышал он, едва поднеся аппарат к уху. Зло усмехнувшись, он рявкнул так, что не ожидавший этого граф снова выронил перо, посадив на свой список жирную кляксу. «Заткнись, мразь, и слушай меня внимательно. У тебя есть час, чтобы доказать мне, что Юлия жива. Если через час я не услышу ее голос, звоню жандармам и передаю это дело им. После того, как я услышу ее голос, скажу тебе, где мы встретимся и произведем обмен. Единственный выбор, который я вам предоставлю, так это одно. Место может быть оживленным или пустынным, но точку встречи назначу я сам. Ты меня понял?» Время пошло, с этими словами он снова положил трубку. «Вы сумасшедший», — испуганно пролепетал граф, сминая испорченный лист бумаги. «Можете называть меня, как пожелаете», — отмахнулся Сашка. «Но если хотите увидеть дочь живой, делайте только то, что я вам говорю. Вы рискуете ее жизнью», — безжизненным голосом произнес граф. «Вы убиваете мою девочку». «Так, похоже, опять истерика», — буркнул Сашка себе под нос и, решительно распахнув дверь, громко позвал: «Эй, кто-нибудь, водки сюда, и закуски какой, быстро», — рявкнул он на появившегося в конце коридора слугу. Спустя 3 минуты все требуемое было подано, и Сашка, щедро плеснув напитка в рюмку, сунул тару в руку Ростовцеву. «Пейте», — скомандовал он. Тот покорно проглотил водку и, отдышавшись, растерянно посмотрел на парня. «Как вы можете быть так спокойны?» — спросил граф, немного придя в себя. «Вы же сами говорили, что они хотят убить вас». «Ну, одного желания для такого дела маловато», — фыркнул Сашка. «Но почему вы их злите?» — не унимался Ростовцев. «Вы же сознательно их провоцируете на проявление силы». «Нет, своим поведением я выбиваю почву у них из-под ног», — хищно усмехнулся парень. «Они тоже думали, что я покорно побегу выполнять все их хотелки и позволю себя прирезать, как барана. А я проявляю характер, и это заставляет их растеряться. Как уже было сказано ранее, я вступил в игру, и теперь они вынуждены делать все так, чтобы добиться желаемого, даже ценой некоторых уступок мне. «Но откуда?» – растерянно спросил граф. «Откуда, черт возьми, вы можете это знать?» «Это долго объяснять», – вывернулся Сашка. «Нам сейчас требуется сосредоточиться на главном. Выпейте еще рюмочку и вернитесь к делу. Думаю, скоро они снова нам позвонят. Откуда у вас такая уверенность?» Не удержался граф от вопроса. «Ведь я буквально умолял их позволить мне поговорить с ней. Хоть пару слов. Просто услышать ее голос и убедиться, что она жива. Но они только смеялись и требовали найти вас». «Вот именно, вы умоляли», — вздохнул парень. «А я требую, да еще и отключаю аппарат. Они ждали, что я тоже стану умолять, и теперь сильно удивлены, что этого не происходит. И это поможет нам победить». Помните слова незабвенного графа Суворова, Александра Васильевича? «Удивил, значит, победил». Это и должно стать девизом в нашем деле. «Удивить и победить». Сашка бросил быстрый взгляд на напольные часы в роскошном корпусе. С момента выдвижения его требований прошло 40 минут. Еще через 3 минуты раздался очередной звонок, и парень, подмигнув графу, не торопясь снял трубку. «Она жива», — со слезами на глазах прошептал Ростовцев, передавая трубку парню. Кивнув, он рукой указал ему на кресло и, сделав глубокий вдох, приложил трубку к уху. «Это была последняя уступка тебе», — услышал Сашка. Зло усмехнувшись, он перебил. «Рот закрой и слушай сюда. Что вы выбрали? Людное место или тихое?» «Тихое», — тут же послышалось в ответ. «Ну, вот вы и раскрылись», — мрачно хмыкнул про себя Сашка. «Хорошо, это было ваше решение», — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без эмоций. «За Путиловским заводом со стороны деревни Автовой есть большой пустырь. Обмен произведем там. И помни, пока я не увижу девушку, вы ничего не получите. Вы привезете ее живую и здоровую, и только тогда получите свой выкуп. Я приеду один и без оружия», — тут же добавил неизвестный. «А зачем оружие человеку, который сам по себе оружие?» — поддел его Сашка. «Через час, на пустыре. Зазор по времени 10 минут. Опоздаете хоть на минуту, пеняйте на себя. Я передам дело жандармам. Ты смерти ее добиваешься». Заорали на том конце провода. «А вы все равно нас убьете», — равнодушно отозвался Сашка. «Так что привезете девушку и получите шанс попробовать убить меня. Нет, и я устрою охоту на всех вас». «Ты сумасшедший», — растерянно буркнул его собеседник. «Через час, на пустыре», — повторил Сашка и прижал ладонью рычаг, отключая телефон. «Александр Викторович», — безжизненным голосом произнес граф, дождавшись, когда парень положит трубку. «Вы действительно сумасшедший. Знаете, что рискуете жизнью, не только своей, но и моей девочки, и при этом продолжаете диктовать условия и злить противника. Зачем? Это уже не попытка удивить. Это уже что-то за гранью нормальности. Сергей Мефодиевич, вы хотите увидеть дочь живой?» — устало вздохнув, спросил Сашка. «Странный вопрос к отцу, имеющему единственное чадо», — фыркнул граф. «Тогда позвольте мне действовать по своему разумению. Признаться, умирать в угоду каким-то тварям у меня тоже нет никакого желания. Так что я постараюсь сделать так, чтобы в этот раз сдохли они. Разве такое возможно?» — грустно усмехнулся Ростовцев. «А я очень постараюсь», — зло огрызнулся парень и, резко поднявшись, вышел. На этот раз за руль автомобиля он сел сам. Привычка водить машину на высоких по местным меркам скоростях позволила ему оказаться на месте за полчаса до назначенного времени. Остановившись на краю пустыря, он вышел из автомобиля и, велев водителю ждать его у ворот завода, где стояла вооруженная охрана, замер, дожидаясь, когда машина укатит. Едва слышный шорох заставил его чуть вздрогнуть и резким шагом сменить позицию. «Я это, ваша милость», — тихо сообщил Захар, выбираясь из кустов. «Зачем ты здесь? Я же сказал, что за всеми, кого мальчишки обнаружили, следить надо. Тем уже жандармы занялись», — с усмешкой пояснил богатырь. «Их тут на пустыре человек 10, да еще казаков 20. Все ваши команды ждут. Главный их настрово приказал без вашего слова и носа не высовывать. Сидеть тихо и внимательно на все смотреть. Дед ваш, его сиятельство, сказал, ежели хоть волос с вас упадет, сам пойдет тех людоловов стрелять. Дед может», — одобрительно усмехнулся Сашка. «Ладно, приятель, пошли. Нам еще место толковое выбрать надо, чтобы все, видите, на глаза не попасться раньше времени. Ты с оружием?» — «Так подарок твой и не снимаю», — ответил Захар, откидывая полу пиджака и поглаживая рукоять револьвера. «Добро. Пустырь осмотреть успел?» — спросил Сашка, отлично понимая, что бывший браконьер и контрабандист умеет маскироваться не хуже любого пластуна. «Там по правую руку канава есть, сухая, в ней хвороста и листвы много. Там я и костюм твой припрятал, в котором ты с турками воевал», — с улыбкой сообщил Захар. «Ай, молодца!» — обрадовался Сашка, который об этом напрочь забыл со всеми этими делами. «Пошли, времени мало, нужно быстро переодеться и быть готовыми гостей встретить». Кивнув, Захар бесшумно заскользил по пустырю в нужную сторону. Глядя, как ловко он движется при своих габаритах и массе, Сашка в очередной раз только головой покачал. Богатырь перемещался, словно призрак, просто сгусток чего-то темного в наступивших вечерних сумерках. Быстро разувшись, парень встал на заботливо расстеленную тряпицу и, скинув с себя всю верхнюю одежду, принялся натягивать шаровары и рубашку. Захар, аккуратно прибрав в большую сумку его ботинки, выставил перед парнем сапоги с портянками. «Благодарствую», — тихо сказал Сашка, переодевшись и, спрыгнув в канаву, хлопнул Захара по плечу. «Где ты Лешку задумал?» «Вон туда, с краю», — кивком головы указал направление богатырь. «Не станут они далеко от края уходить, темно уже». Да и от коляски своей уйти побоятся. Опаска у них будет, что не смогут удрать быстро, шептал он, поясняя, почему выбрал место для засады именно там. Согласен, только помни, брать их будем жестко, но парочка мне для допроса нужна живой, пусть и не очень целый, а главное, девчонку вытащить. Боюсь, тут попотеть придется, устало вздохнул парень. Сделаем, ваша милость, угрюмо проворчал Захар, оскалившись, словно огромный волкодав. «Чу, едут», — прислушавшись, сообщил он. Парочка присела на дно канавы, обнажив оружие. Сашка выругался про себя, что оставил полноразмерный пистолет дома, положившись на оружие скрытого ношения, но менять что-то было уже поздно. Из-за поворота показались две брички. Чуть приподнявшись, Сашка насчитал 8 бандитов. Девятый во второй бричке сидела девушка. Брички подкатили к краю пустыря, и возницы натянули вожжи. Парню с первого взгляда было ясно, что на козлах сидят все те же бандиты. Уж больно вписывались они в компанию с остальными. Все мужики средних лет, крепкие, жилистые, одеты, словно мастеровые средние руки. В общем, компания, ехавшая после гуляния по своим делам. Сам того не замечая, Сашка начал впадать в боевую ярость. Верхняя губа его начала чуть подергиваться, а из глотки раздалось еле слышное порыкивание. Он и вправду готов был порвать этих похитителей голыми руками. Тяжелая ладонь Захара легла ему на плечи и, вернув к реальности, заставила немного успокоиться. Тем временем неизвестные выбрались из бричек и, осматриваясь, начали тихо переговариваться. Потом один из них, запалив свечной фонарь, осторожно двинулся по пустырю, настороженно оглядываясь. Остальные, прихватив девушку, отошли в сторону и сбились в кучу, обнажив оружие. «Присмотри за ним», — еле слышно скомандовал Сашка, кивая на фонарщика. Сам же по дну канавы двинулся к краю пустыря, прежде всего девушка. И чтобы вытащить ее из этой передряги живой, Сашка готов был уничтожить всех приехавших. Добравшись до кустов на краю канавы, он лег на край и пополз по-пластунски, обходя бандитов по дуге. Спустя несколько минут он добрался до кустов, ближайших к замершим бандитам, и, встав на колени, принялся доставать ножи. Поднимать раньше времени шум он не хотел. Взяв все 5 ножей в левую руку веером за рукояти, парень примерился и, плавно выпрямившись, швырнул первый клинок. Для того, чтобы отправить в цель все 5 ножей, ему потребовалось несколько секунд. Регулярные тренировки с холодным оружием не пропали даром. 5 бандитов, глухо хрипя, начали оседать на землю, а Сашка уже несся к оставшимся. Разогнавшись, он с силой оттолкнулся и, взвившись в воздух, обрушился всей массой на оставшихся 2. Так и не сообразившие, что произошло, бандиты были снесены с ног, словно кегли. Перекатившись через голову, Сашка толчком с плеч вскочил на ноги и тут же пнул ближайшего похитителя сапогом в голову, отправляя его в нирвану. Второй, выронив при падении пистолет, успел вскочить, выхватив нож. Отскочив назад, он выписал клинком замысловатый зигзаг и, кривясь от боли в боку, прохрипел: «Иди сюда, тварь, я уже здесь», — зло усмехнулся Сашка, делая шаг вперед и доставая из рукава пистолет. «Брось железку и ложись на землю», — скомандовал он, наводя оружие на противника. «И не мечтай», — завизжал бандит, бросаясь в атаку. Чуть опустив ствол, Сашка, не раздумывая, выстрелил, разбивая ему коленку. Воя от боли, бандит принялся кататься по земле, забыв обо всем на свете и резко озаботившись состоянием собственного здоровья. Подобрав его нож, Сашка одним резким ударом вырубил его, оборвав долгий, надсадный вой, и, перевернув на спину, принялся связывать его же собственным ремнем. Потом, оторвав полу от его же рубашки, перетянул рану и занялся вторым еще пока живым бандитом. Заметив странный сгусток тени, он взялся за пистолет, но, узнав подходящего, только усмехнулся. «Ты это, не серчай, ваша милость», — смущенно прогудел Захар. «Я тут это, перестарался малость. Зашиб, что ли?» — догадался парень, удивленно рассматривая тело, висевшее у него на плече. «Ага, кто ж знал, что вахлак таким хлипким окажется», — развел руками богатырь. «Дал раза, а у него шея возьми да сломайся. Туда и дорога», — отмахнулся Сашка, заканчивая упаковывать клиента. «Вон, в бричку его кинь, и остальных туда же. А кстати, где подмога наша?» Вспомнил он о подкреплении. «Так свистеть надо», — хмыкнул Захар. «Ну, свисти тогда», — с улыбкой разрешил парень и, тряхнув головой, направился к замершей, словно статуя, девушке. Только подойдя к ней, он понял, почему Юлия все это время молчала. Бандиты связали ей руки за спиной, а в рот сунули тряпичный кляп. Аккуратно разрезав узел подобранным ножом, Сашка отбросил кляп и, поворачивая безвольную, словно кукла, девушку к себе лицом, спросил: «Как вы себя чувствуете, Юлия Сергеевна? Что произошло?» Утерев ладошкой губы, растерянно спросила девушка: «Откуда вы взялись, князь?» «Из кустов, сударыня», усмехнулся Сашка. «Вы отдышитесь пока, а мы тут приберемся малость». «Насорили», — вздохнул он, наклоняясь над ближайшим трупом и выдергивая из него свой нож. Захар, получив команду, достал из кармана полицейский свисток и, сунув его в рот, пронзительно свистнул. Послышался топот множества ног, и через минуту место стычки оказалось окружено. Жандармский ротмистр, удивленно оглядев учиненное побоище, покачал головой и, убирая револьвер в кобуру, проворчал с заметной растерянностью: «Лихо. Только как же это вы, господа, так неаккуратно? Их же надо было живыми брать, для ареста и передачи в суд. Для суда у вас и без этих швалей хватит», — отмахнулся Сашка. «Вот эти двое еще живы, а остальных можно сразу в морг, хотя я бы тут на пустыре и закопал. Возни меньше. При всем моем уважении, князь, но это противоречит всем законам государства», — строгим голосом объявил ротмистр. «Я вынужден задержать вас для проведения дознания. Прошу вас следовать за мной». «Ротмистр, вам что, ваши погоны надоели?» — удивленно поинтересовался Сашка, не трогаясь с места. «Перед вами князь Александр Викторович Тарханов, и эти люди приехали сюда, чтобы убить графиню Ростовцеву», — тут он указал на девушку, — «и меня. Так что, если у вас есть какие-то вопросы по моим действиям, прошу вас завтра утром в дом князя Тарханова Алексея Михайловича. Я проживаю в доме деда, а сажать себя в каталажку, словно карманника безродного, я не позволю. Здесь 10 моих подчиненных и 20 казаков. Если будет нужно, я прикажу применить силу», — вскинулся ротмистр. «Тем хуже для вас», — пожал Сашка плечами. «Нас только двое, но, если потребуется, мы и вас тут всех положим. Так что не рискуйте жизнями ваших людей, и жду вас завтра по известному вам адресу». Говоря все это, Сашка заботливо усадил Юлию в бричку и, запрыгнув в нее сам, скомандовал уже сидевшему на козлах Захару: «Поехали к заводской проходной, там бричку бросим, и на нашей машине домой поедем». В общем, исполнителями были польские боевики, а руководил всей этой комарильей британский джентльмен по фамилии Смит. «К сожалению, по указанному адресу того Смита мы не застали», — мрачно закончил жандармский подполковник, протягивая Алексею Михайловичу папку с документами по похищению и попытке убийства. «Он такой же Смит, как я, Иванов», — фыркнул Сашка. «Думаю, липовых бумаг у него, как у дурака Махорки. Что с поляками делать станем?» — повернулся он к деду. «А что тут сделаешь?» — удрученно вздохнул тот. «Суд решит, угу, дадут по паре лет тюрьмы, а через год отправят на поселение». «И что?» — не понял князь. «Законы такие», — развел он руками. «Вот именно, а из-за тех законов эти же самые боевики года через 3 начнут на улицах столицы бомбы швырять», — не унимался Сашка. «Что ты предлагаешь?» — не понял Алексей Михайлович. Не должны они до суда дожить. Болеют они все, сильно. Кто свинцом отравился, кого жаба горловая задушила, а кто просто косточкой подавился. И со всеми политическими так надо, чтобы просто исчезали. Как в воду, с мрачной иронией пояснил парень. Это незаконно, Александр Викторович, осторожно напомнил подполковник. А ни в чем не повинных девушек похищать и смертью им грозить законно, или, может быть, законно убивать промышленников, которые вроде меня стране пользу приносят, зло поинтересовался парень. И кстати, проверьте своего ротмистра, который на пустыре командовал. Уж больно старательно он пытался меня запугать и в каталажку наладить. Наводит на некоторые мысли, добавил он, многозначительно посмотрев на деда. Господь с вами, Александр Викторович, всполошился подполковник. Ротмистр тот служака и педант, но делу своему верен аки пес. Должен сказать, что и лично отменно смел. Пороху понюхал, даже ранен был. Все равно проверить, жестко отрезал князь. И не абы как, а по-настоящему. Потом сами мне все доложите. Слушаюсь, нехотя кивнул подполковник. Вы, милостивый государь, зря злитесь. Поднявшись, сказал Сашка, твердо глядя ему в глаза. Он на том пустыре не сам по себе оказался, а имея прямой приказ начальства. И приказ тот гласил, прикрыть меня и поддержать, когда я выкуп передавать стану. А он что сделал? По краю пустыря цепил и сигнала ждал. А что ж ему еще делать-то было? Растерялся жандарм, головой думать, соображать, зарычал в ответ Сашка. На кой дьявол мне казаки на другом конце пустыря, если заехать на него только в одном месте можно? Бандиты за выкупом пешком пойдут? Нет, растерянно проблеял подполковник. Тогда зачем было пустырь оцеплять? А и правда, зачем? Удивленно повторил Алексей Михайлович. Не могу знать, ваше сиятельство, бодро отрапортовал подполковник, вытянувшись во фрунт и моментально включив тупого служаку. Нет, дед, не избежать России революции, удрученно вздохнул Сашка. С такими службами не избежать, они же готовы делать все, лишь бы ничего не делать. Ваше сиятельство, я бы попросил вас, попытался возмутиться подполковник, но Сашку уже понесло. Бабу свою попросишь, зарычал он так, что жандарм аж в сторону шарахнулся. Сказано тебе русским языком, ротмистра проверить, все его связи поднять, с кем живет, с кем ест, с кем спит, к кому в гости ходит, все узнать, всю подноготную. Или вы хотите, чтобы завтра еще кого в столице похитили? Мало вам заговора против царствующей фамилии? Господь с вами, князь, растерянно пробормотал подполковник, истово перекрестившись. А не хотите повтора, так с самих себя начните. Всех неблагонадежных за ворота, а кого и на каторгу. В службе вашей должны служить люди, которые готовы за страну свою жизнь положить. И не ради идей каких завиральных, а вот за то, что сейчас там, за окном происходит. Чтобы, не дай Господь, хуже не стало, растолковывал парень, тыча пальцем в сторону окна. И сволочь всю эту, которая народ мутит, к ногтю, без судов и разговоров долгих, чтоб даже смотреть в сторону власти косо боялись. Хотят за народ бороться, пусть в политику идут. Для того все правила в законах прописаны, закончил Сашка, успокаиваясь. А ведь внук прав, подумав, усмехнулся князь. В законах все есть. Так что, хотят что-то поменять в империи, милости просим в политику, в Думу или еще в какой законный совет. А вот бомбами бросаться, за это не каторга, за это виселица положено. Да суды у нас больно добрые, все норовят виселицу каторгой заменить. Так что ж мне, и вправду этих арестованных того, в расход, утирая лоб платком, тихо спросил подполковник. А это вы теперь сами думайте, ваше превосходительство, жестко усмехнулся Сашка. Решайте, что вам дороже, душевное спокойствие или спокойствие вашей родины. Только не забывайте, что в стране этой еще и детям вашим жить придется. А что такое революция, можете почитать на досуге. Про французскую революцию много чего написано, и почти все правда. Читал, мрачно кивнул подполковник. Да только как же это, без суда, а как же они без суда похищают и убивают? Тут же отозвался парень. Или по суду они бомбы на улицах взрывают, а кто от тех бомб гибнет? Не помните, а я вам скажу, люди простые, которые никому ничего плохого не сделали. Про чиновников да генералов я промолчу, на них охота идет. Но простых-то людей за что? У вашего же сослуживца дочь бомбисты убили. За что ее? Напомнил Сашка. Тоже верно, вздохнул жандарм. Ступайте, голубчик, сжалившись над ним, приказал князь. И как следует подумайте над тем, что сейчас услышали. А ты, тут он повернулся к внуку, прекрати на имперских чиновников орать, то не слуги твои. На слуг ты, кстати, голоса не повышаешь, а на них чего орешь, возмутился князь, дождавшись, когда за подполковником закроется дверь. На них не зари, так они и шевелиться не станут, отмахнулся Сашка. А под лежачий камень вода не течет, уймись, Саша. Одним днем систему не переменишь, тяжело вздохнул Алексей Михайлович. Тут трудиться всю жизнь придется, и не одному тебе, поверь, по себе знаю. Но хоть что-то делать все равно надо, снова завелся Сашка. Вот и делаем. Ладно, бог с ними. Граф Ростовцев приглашение прислал, просит быть у него вместе с тобой. С чего это? Удивился Сашка. Благодарить тебя собирается. За спасение единственной дочери, ехидно усмехнулся князь. Ну, пусть позвонит и спасибо скажет. Мне достаточно, фыркнул парень. А то, как замуж за меня, так мордой не вышел, а как спасать, так сюда бегут. Обиделся? Понимающе спросил князь. Да нет, пожал парень плечами. Так, неприятно просто. Особенно когда вспоминаю, как ее перекосило, когда она рожу мою увидела. Вроде и привык уже, а все одно царапает. Молод ты еще, Сашенька. Можно сказать, юн. Хоть и повидал в жизни столько, что иному и целый век не увидеть, устало вздохнул князь. Вот и царапает тебя такое отношение. Да ладно, деда. Как там было на кольце царя Соломона написано? Все проходит, и это пройдет, отмахнулся Сашка. Молодость, штука короткая, тебе ли не знать, это ты верно сказал. Но на прием поехать все-таки надо, улыбнулся князь. Ну, раз надо, значит, поедем, вздохнул Сашка. А когда прием-то? Так сегодня, к 8 ждут. А во, тогда собираться пошел, поднялся из кресла парень, бросив взгляд на красивые напольные часы фирмы Бреге. «Ступай, Саша, ступай, я вот с бумагами сейчас закончу и тоже соберусь», снова вздохнул князь, потирая грудь. «Деда, ты чего?» Подскочил к нему Сашка. «Что, сердце болит, может, доктора позвать?» «Тихо, Сашенька, тихо, прихватило что-то, сейчас пройдет, переволновался я за тебя вчера, вот и давит теперь», бледно улыбнулся князь. «Так, к дьяволу бумаги, ну-ка, вот сюда, на диван», принялся командовать Сашка, подхватывая старика на руки и в три шага перенося его на широкий диван. «Дыши спокойно, ровно», — подсказывал он, подкладывая ему под голову подушку и расстегивая рубашку на груди. «Руки вот так, за голову заложи, пусть кровь быстрее бежит». «Эй, кто там?» — рявкнул, повернувшись к двери. «Доктора сюда, бегом», — скомандовал парень, едва увидев секретаря. Спустя 10 минут срочно вызванный врач уже осматривал Алексея Михайловича. Внимательно прослушав сердце, легкие и измерив пульс, врач достал из саквояжа какую-то склянку и, налив из графина полстакана воды, принялся капать в нее микстуру. «Что это?» – тихо спросил Сашка, подойдя к нему. «Настой валерианы», – удивленно ответил врач. «А вы что решили, что это настойка опия?» – ляпнул Сашка первое, что пришло на ум. «Говорят, это теперь модно, все болезни этой гадостью лечить. Ну, некоторые такой мысли придерживаются», нехотя признал врач, «но я предпочитаю старые, проверенные средства». «Это правильно, а опий только при операциях хорош, боль снимает», проворчал Сашка, кивнув. «У вас интересные познания в медицине», хмыкнул врач. «Хотя что я спрашиваю, вы же на Ближнем Востоке воевали, а там подобные вещи издавна известны. Воевал я в Африке, но кто такой Ибн Сина, знаю», усмехнулся Сашка. «Браво, молодой человек», улыбнулся врач, подавая стакан слуге, чтобы тот напоил князя. «Подобные познания делают вам честь. Меня порой его познания даже пугают», усмехнулся Алексей Михайлович, возвращая стакан слуге. «Вроде мальчишка еще, а в голове столько всего всякого, что иной профессор позавидует. Память хорошая и книжки умные люблю», моментально нашелся Сашка. «Как ты, деда?» Сменил он тему. «Хорошо, Сашенька, уже хорошо», улыбнулся ему старик. «Ну, цвет лица вроде нормальный», внимательно глядя на него, кивнул парень. «Доктор, проверьте еще раз пульс, если вас не затруднит». «Конечно», кивнул врач, быстро беря князя за руку. «Все в порядке, пульс ровный, наполнение хорошее. Похоже, приступ отступил. Отдыхать вам больше надо, ваше сиятельство, и волноваться поменьше. Уж простите за правду, но возраст у вас уж не тот, чтобы ночами работать. Вот и я говорю, бросай все, дед, и поехали со мной, в имение. На рыбалку сходим, на охоту. Молочка парного попьешь, выспишься от души, тут же завел свою шарманку Сашка. Знаешь же, что пока не могу, искуситель, тихо рассмеялся князь. Думаешь, ежели себя на службе загонишь, что-то изменится? Тихо спросил Сашка, глядя ему в глаза. Нет, деда, не изменится. Как оно там написано, он ткнул пальцем в потолок, так и будет. А если уж так не хочешь отставку просить, проси отпуск, хоть передохнешь. Уж месячишка-то ничего не изменит, благо есть кому текущие дела пока передать.